Глава 11. Злата. Из-за столика я вставала на трясущихся ногах. Опасалась, что непрошенный конвой преградит нам дорогу, и, собственно, так и вышло. Не успели мы отойти и пары шагов, как наши преследователи, скрежеча стульями, синхронно поднялись навстречу. Илья заметно напрягся и, до боли стиснув мою руку, набычился. Я ойкнула и, гулко сглотнув, попятилась. Вспомнив, что мы в общественном месте, огляделась в поисках поддержки, но посетители кафе прятали взгляды, а сотрудники делали вид, что сильно заняты. Занимаясь спортом на постоянной основе, по габаритам Илья почти не уступал угрюмым качкам, вставшим на нашем пути. Но устоять против всех все равно не смог бы. Нащупав в кармане телефон, я приготовилась звать на помощь полицию, но это не пригодилось. Криво усмехнувшись, один из мужчин почесал заросший подбородок и, изобразив нелепый реверанс, отступил в сторону. Первым делом я подумала, что они просто выманивают нас в более уединенное место, чтобы не затевать потасовку на глазах десятков свидетелей. И Илья, похоже, пришел к такому же выводу. «Я не заказывал сопровождение», — шагнув вперед, прорычал он, а мужчины переглянулись и хрипло рассмеялись. «А мы не тебя караулим», — пророкотал один из них. И, мельком глянув в мою сторону, добавил. «Расслабься, красавчик, а то морщины появятся. И поторопись, тебя ждут». «Илья, может, мы...» — позвала я робко, но жених не дослушал. «Идем». Потянув меня к выходу, буркнул он. И, выйдя из кафе, ускорил шаг, вынуждая меня почти бежать. «Давай позвоним папе. И твоему тоже. А еще лучше сразу в полицию». С трудом переставляя ослабевшие ноги, сбивчиво лепетала я и, оглядываясь помимо воли, видела, что наши конвоиры идут следом. Садясь в машину, я дышала, как загнанная лошадь, но больше от страха, чем от изматывающего марш-броска. По сторонам смотреть боялась, так как мордовороты, следующие за нами по пятам, демонстративно обогнув тачку Ильи, разместились в своих автомобилях. Илья завел мотор, и движки соседних лошадок взревели в унисон. Любимый тронулся с места, и за нами тут же увязалась вереница черных машин. Пристегнув ремень безопасности, я вжалась в спинку сиденья и, закусив нижнюю губу, впала в состояние транса. Нарушая все возможные правила и собирая штрафы, Илья гнал вперед, срезая путь везде, где это было возможно. Я молчала и, глядя вперед, продолжала обдумывать происходящее. На стоянке драки не случилось, а в голове крутилась фраза бородача, намекнувшего, что приехали они не из-за Ильи. О цели их навязчивого преследования я старалась не думать, понимая, что вариант один. Им нужна я. Зачем? В предположение об этом трусливо старалась не углубляться. Была уверена, что папа сразу предупредил бы, если вдруг решил бы приставить ко мне охрану. Да и жениху сообщил бы. Телефонный разговор Ильи тоже не давал покоя, и я решилась немедленно поднять неприятную тему и развеять свои страхи и неприятные предположения. «Это был он, да?» — выдавила несмело. И, глянув на напряженный профиль Ильи, повторила чуть громче. «Илья, это Орлов звонил? Это его люди преследуют нас весь вечер?» «Не молчи. Ответь мне, чего он хочет?» «Злата, не начинай!» Глядя лишь на дорогу, отозвался Илья и, протяжно вздохнув, дополнил. «Я все решу. Мы встретимся и поговорим, все обсудим, и я еду с тобой», — встрепенулась я, и, понимая, что другого шанса может и не представиться, с нажимом повторила. «Мы едем навстречу вместе, и это не... Нет!» — недослушав, отрезал жених и, стиснув зубы, прорычал. «Это лишь наше с ним дело. Значит, я права. Это Орлов», — подытожила я. А Илья прицикнул языком, понимая, что сболтнул лишнее. «Да, это он. Но со мной ты не поедешь», — отчеканил он. А я скрестила руки на груди и насупилась. «Я слышала ваш разговор. Илья, я не дура. Речь ведь шла обо мне, так? Молчишь? Вы говорили обо мне? Значит, я тоже заинтересована в... Злата, нет!» Снова перебил Илья и, припарковав машину у ворот моего дома, заглушил мотор. Повернулся ко мне и, вскинув брови, с укором произнес. «Ты мне доверяешь? Считаешь, не справлюсь с бывшим другом?» «Другом?» — удивленно охнула я и, округлив глаза, замерла. В прошлом нас многое связывало. Помявшись, нехотя произнес любимый и, протянув руку, погладил пальцем мой подбородок, коснулся губ и, улыбнувшись, добавил. «Не волнуйся. Это будет встреча двух старых друзей, просто разговор. Мы найдем компромисс, а тебе там делать нечего». «Тем более», — недоверчиво буркнула я и, склонив голову на бок, намекнула. «Познакомишь нас?» «Нет». Нахмурившись, Илья отпрянул. Выйдя из машины, обошел вокруг и открыл мне дверь. Помогая выйти, подал руку и, притянув к себе, прижал к груди. Глядя в глаза, улыбнулся и склонился, чтобы поцеловать, но я увернулась. Понимала, что он многое не договаривает, и своей выходкой пыталась дожать. Илья усмехнулся и, поймав мой подбородок пальцами, вынудил посмотреть в глаза. Предпринял еще одну попытку, но в этот раз поцелую помешала не я. За спиной раздался требовательный длинный гудок, а мы вздрогнули. Обернувшись, я увидела знакомые тачки, о которых почти забыла. «Мне пора», — помрачнев, пробормотал Илья и, мимолетно чмокнув меня, напомнил. «Завтра приеду за тобой. Собирай вещи». Не дождавшись моего ответа, любимый сел в машину и тут же уехал. Провожая прищуренным взглядом конвой из черных машин, я прерывисто вздохнула и, развернувшись, поспешила в дом. Хотела немедленно сообщить папе о предстоящей встрече Ильи с Орловым-младшим. Также планировала хорошенько прижать его и вытребовать хотя бы телефон Всеволода. Но, забежав в дом, напрочь забыла о своих планах. Сидя на диване в гостиной, мама крутила в руках бокал с вином и, глядя в одну точку, беззвучно плакала. Отшвырнув рюкзак, я подошла ближе и, присев рядом, осторожно тронула ее за руку. «Мам, что-то не так?» — позвала настойчиво и, не дождавшись реакции, спросила. «Где папа? Что происходит?» «Это никогда не кончится», — всхлипнув, пробормотала мама и, зажмурившись, простонала. «Никогда. Понимаешь? Этот монстр не успокоится, пока не уничтожит нас!» «Папа, где?» — обеспокоенно повторила я и, вскочив, уточнила. «Он в кабинете?» «Ему позвонил этот». Не договорив, мама скривилась и, выпив залпом все вино, проворчала. «А он молчит. Выставил меня. Орал там полчаса, не меньше». «И ты все еще не подслушала?» Пытаясь хоть немного ее отвлечь, усмехнулась я и, отобрав у мамы опустевший бокал, протараторила. «А чего тогда сидим? Кого ждем? Идем выяснять последние новости!» «Подслушивать не понадобилось», — потупив взгляд, прошептала мама и, прикрыв глаза рукой, всхлипнула. «Лучше бы я ничего не слышала. Хотя... днем раньше, днем позже...» «Да что тут творится?» — вспылила я и решительно направилась к кабинету. «Дочка, подожди!» Охнув, мама поспешила за мной, а перед дверью обогнала и преградила мне путь. Я видела, что она собирается что-то сказать, но ей трудно подобрать слова или, в принципе, не просто произнести вслух нечто шокирующее. Я собиралась встряхнуть ее, но ни она, ни я не успели произнести даже слова, как за дверью что-то щелкнуло, а потом раздался оглушающий выстрел. Мама закричала, забыв обо мне, ворвалась в кабинет, и почти сразу же раздался ее истошный вопль. «Руслан, нет!» Зажмурившись, я мотнула головой и, затаив дыхание, заглянула внутрь. На полу валялся телефон и пустая бутылка из-под коньяка. А папа сидел на диване и, глядя в одну точку, тяжело дышал. В руке он держал пистолет, из дула которого струился едва заметный дымок. «Папа!» — окликнула я, но мой голос прозвучал сипло и едва слышно. «Я его убью!» пророкотал папа и, переведя на нас с мамой безумный взгляд, рявкнул. «Сам убью эту сволочь!» «Руслан, успокойся!» всхлипывая, заворковала мама и, сев рядом, попыталась отобрать оружие. «Успокойся!» взревел папа и, отшвырнув пистолет, сжал виски и с болью в голосе произнес. «Ему мало, понимаешь? Бизнес, дом, деньги, мало ему. Он потребовал самое драгоценное». «Что ему нужно, папа?» — стоя посреди кабинета, спросила я. А он стиснул зубы и, прерывисто вздохнув, простонал. «Тебя, дочка! Он потребовал тебя!»